Мира сидел на склоне холма. Тени деревьев надежно скрывали его от любого наблюдателя-горожанина. Зато сам он прекрасно видел большую часть Милагро. Собор и монастырь на самом высоком холме, обсерваторию тоже на холме, чуть дальше к северу, а рядом с обсерваторией в лощине, в нескольких шагах от ограды, дом, в котором он, Мира, живет. «Мира», — прошептал листоед, — «ты дерево?» Точный перевод идиомы пиквенинос. Для медитации им необходима полная неподвижность. Это состояние они и называют «быть деревом». «Скорее уж травинка», — отозвался Мира. Листоед захихикал высоким девчоночьим голосом. Смех не был естественным для пиквенинос. Они просто выучили звук как знак, еще одно слово на звездном. Свинцы не выражали удовольствия смехом, по крайней мере, так казалось Мира. «Собирается дождь?» – спросил Мира. Для свинца этот вопрос означал: «Ты беспокоишь меня по моему или по твоему делу?» «Сегодня в прерии опять шел огненный дождь». «Да, у нас гость с другого мира». «Это голос?» Мира опять промолчал. «Ты должен привести его к нам». Мира не ответил. «Я зарою свое лицо в землю для тебя. Мира, мои руки и ноги станут бревнами для твоего дома». Мира ненавидел, когда они его о чем-то просили. Выглядело это так, как будто они считали его могучим и мудрым существом, чью милость надо вымаливать. Что ж, если им так кажется, он сам виноват. Он и либо. Не надо было играть с ними в Господа Бога. «Я обещал, не так ли?» – листоед. «Когда? Когда? Когда? Мне нужно время. Я должен решить, можем ли мы довериться этому человеку?» Листоед ошарашенно уставился на него. Мира начал объяснять, что людей много, не все они знают друг друга, и многие из них не заслуживают доверия. Он не в первый раз повторял эти слова. Свинцы просто не могли ему поверить. «Как только смогу». Внезапно листоед начал ерзать взад-вперед по траве, дергая бедрами из стороны в сторону, словно у него жестоко чесался зад. Либо предположил однажды, что это движение свинцев аналогично человеческому смеху. «Поговори со мной вперемешку», – прошипел листоед. Его всегда забавляло, когда Мира и другие зинодорес мешали слова звездного и португальского, и это несмотря на то, что его собственное племя пользовалось в обыденной жизни четырьмя языками. Ну, если ему хочется португальского, он его получит. «Вай, комер фолос, иди ешь листья». «Почему это смешно?» – удивился листоед. «Потому что это твое имя. Иди, фолос». Листоед вытащил из ноздри какую-то бумажку и сдул ее. «Не груби», – сказал он, – и ушел. Мира проследил за ним взглядом. С листоедом всегда было так сложно. Мира предпочитал компанию свинца по имени Человек. Конечно, Человек был умнее, и Мира приходилось все время быть настороже, но он хотя бы не проявлял открытой враждебности, как листоед. Когда свинц скрылся из виду, Мира снова принялся смотреть на город. Кто-то шел по тропинке, ведущей к его дому. Двое. Тот, что впереди, очень высокий. А это Альяда с Кварой на плечах. Квара уже взрослая, пора бы. Мира беспокоился за нее. Она до сих пор не оправилась после смерти отца. На мгновение Мира ощутил горечь. А они-то с Элой надеялись, что смерть отца разрешит все их проблемы. Он встал и попытался рассмотреть человека, шедшего за Альяда. Не узнал. Не видел раньше. «Голос! Уже? Он в городе не больше часа и уже отыскал их дом? Замечательно! Не хватало мне только, чтобы мать узнала, что именно я вызвал его. Почему-то мне казалось, что голос тех, кого нет, будет более скрытен и не отправится прямо домой к человеку, который пригласил его. Ну, я болван! Достаточно плохо то, что он приехал лет на 20 раньше, чем я рассчитывал. Квим наверняка доложит епископу. Он-то точно, а может и кто-нибудь еще. Теперь мне придется разбираться с матерью и со всем городом в придачу. Мира вернулся в лес и быстро зашагал по тропинке, ведущей к воротам. Назад, в город.